Весь следующий месяц он жил, как будто брел в тумане. Днем работа и тоже в тумане. Вечера проходили перед компьютером в мучительных поисках ответов в интернете. Если раньше он читал фантастику под настроение, то теперь целенаправленно искал в рассказах разных авторов ситуации, похожие на свою. Перелопатил кучу постов на сайтах, посвященных паранормальным явлениям и НЛО. Посоветоваться с кем-то напрямую Костя не решался. Выхода не находилось. Наконец, запредельные для всякого обычного телефона 400% зарядки подошли к концу. Тогда он и оказался в парке на своей любимой скамейке, решив на улице дождаться, когда у прибора сама собой закончится энергия. Если раньше этот момент представлялся Косте вселенской катастрофой или, по меньшей мере, чем-то вроде ядерного взрыва посреди родного города, то теперь он успокоился. Точнее, просто слишком сильно устал, чтобы продолжать беспокоиться. Ну, кончится заряд, ну. Что будет-то? Вырубится дьявольская машинка, как вырубается всякий телефон с разряженным аккумулятором. Делов-то. А ведь недавно он совершенно всерьез решал, придется ли ему принести в жертву одного из своих друзей. Или лучше выбрать наугад любой номер в газете с объявлениями, чтобы потом внести его в список и сразу удалить. И тут он вспомнил слова отца Алексия о возможности потери данных вместе с потерей энергии. Не может быть, чтобы дьявол обошел стороной такую неудобную, но замечательную в свете Костиных знаний особенность современной техники. В истерике, вскочив с лавочки, он что-то бормотал, кажется, даже кричал, яростно сжимал в руке пластиковый параллелепипед с округлыми углами, но не раздавил и, полностью обессилев, опустился обратно на скамейку. «Где же выход? Должен же быть выход. Но только чтобы никого не убивать». Ночной парк был пуст. Ни единого человека. Бомжи и те уже не бродят в поисках бутылок. «Брошу его здесь», — решился Костя. «Здесь, где и нашел. И будь что будет». Он положил телефон на деревянные бруски сиденья и решительно двинулся прочь из парка. И даже отошел достаточно далеко. «Заряд до утра не протянет», — подумал он с тоской. «И я до утра не доживу. В лучшем случае свихнусь, думая об этом. А если заряд протянет? Заметит завтра телефончик какой-нибудь дурень вроде меня и...» Первым делом он попробует избавиться от сим-карты. Честных людей мало, искать владельца никто не станет. А когда не получится, дурень просто удалит все чужие номера. Это раз. И этого уже больше, чем достаточно. Затем он попробует звонить и создаст первый собственный контакт. Ведь бедный дурень еще ничего не знает. И, конечно, он удалит данные о бывшем владельце. Кстати, а почему самому не попробовать? Вернувшись, Костя взял телефон и, найдя соответствующий раздел, замешкался. Умирать ему не хотелось. И еще меньше ему хотелось умирать на улице. Лучше дома. По пути будет время поразмыслить, чем моя жизнь ценнее жизни любого моего знакомого. Издевательски подумал он. Да нет, правда. Лучше дома. Но дома он обнаружил, что удалить содержимое раздела невозможно. Никак. Еще боясь думать о том, на что он уже внутренне решился, Костя прошел в ванную. Посмотрел в зеркало, в почти незнакомое измученное лицо. «Ни черта тебе не избавиться от ответственности. Ты навеки связан. А если и смог бы удалить сам себя, то чему это поможет? Аккумулятор все равно сядет, данные все равно будут потеряны». Костя тяжело вздохнул и вытащил безопасное лезвие из пачки, взятой с полочки. «Ну и ладно. Все равно не буду я решать, кому жить, а кому умереть. Будь проклят прибор, будь прокляты его создатели. Через неделю все начнется снова, и мне придется снова выбирать жертву. И так без конца. А за себя я решить могу». Глубоко вздохнув, он выгнул запястье левой руки. «Вот зараза, сколько же решимости надо, чтобы самого себя чуть-чуть порезать. «Ну, давай же! Резался ведь в жизни по случаю. Пострашнее резался, случалось». Вспомнив, что боль меньше чувствуется, когда рука находится в теплой воде, он заткнул пробку в ванной и открыл краны. Когда ванна оказалась наполнена, он их аккуратно завернул. Незачем топить соседей. Хотя, казалось бы, какая теперь разница? Да и жили под ним какие-то вечно пьяные скоты. Его самого обнаружили бы сразу. А то пока на работе забеспокоится настолько, что Теплов пошлет гонца. И пошлет ли? Нет, правильно. Вдруг вечно пьяные скоты сегодня для разнообразия трезвые. Еще вызовут кого следует. Еще взломают те, кому следует, дверь и спасут. Присев на корточки и опустив теперь уже обе руки в воду, он опять поднес бритву к запястью. Так близко, что почувствовал ее касание. Господи, как тяжело. Батарея основного аккумулятора разряжена. Пожалуйста, зарядите батарею или вставьте другой аккумулятор. Вот ты мне и поможешь, сквозь зубы пробормотал Костя, временно отложив бритву для того, чтобы вытащить телефон и положить на край ванны, на угловую треугольную площадку. Полежи-ка здесь. Без тебя я, брат, не смогу. А на тебя глядя, запросто. Зажав лезвие половче, чтобы не гнулось, и полоснув по запястью так глубоко, как только мог, Костя несколько секунд глядел на расползающиеся в воде красные клубы. Потом выпустил бритву, опустил левую руку поглубже в воду, а сам, повернувшись, сел рядом с ванной на бетонный пол. Вяло вытерев мокрую правую о брюки, достал сигареты. Как в старые добрые времена, последняя затяжка перед смертью. И читал, и в фильмах видел. Правда, в книгах и фильмах героя казнили, а курил он обычно сигару. Или самокрутку. Один раз трубку. Но сойдет и сигарета. Сигареты казнимые герои курили тоже. Жаль, что так и не довелось пройтись под ручку с Леной. Другой поведет ее под ручку. Не такой простодыр, как ты. Вскоре он потерял сознание.